Несколько секунд Рас пристально разглядывал окрестности погибшей лаборатории. Зомби действительно не спешили уходить. Разбившийся на группы отряд вечно молодых даже не пытался собраться воедино. Зомби неподвижно стояли на своих местах, медленно, словно живые сканеры, обводя окружающую их местность стеклянными взглядами. От одной из групп вечно молодых отделилась одинокая фигура в охотничьем снаряжении с автоматом в руках и монотонной походкой, шаги которой были идентичны друг другу вплоть до миллиметра. Направились к только что расстрелянным сталкерам. Подойдя к убитым, зомби опустился на одно колено, рядом с трупами, и принялся неторопливо обыскивать мертвые тела. «Это командир зомбаков», – прошептал Рас, вновь приникая к биноклю. «Где-то я уже видел такой силуэт. Как у него...» «Блин, наклонился как неудобно. Рожу из-за капюшона не разглядеть. Стопудово меты ищет. Не просто ж так зомбаки за сталкерами гнались. Видать, мужики нашли что-то стоящее. Странно. Он что, ничего не нашел, что ли?» Командир отряда зомби, не поднимая головы, поднялся, пару мгновений смотрел на трупы, после чего потерял к ним интерес и повернулся к своим подчиненным. Замершие вокруг лаборатории группы вечно молодых синхронно пришли в движение и продолжили прочесывание местности. «У него в руках только автомат», — Водяной пустил бинокль. «Он ничего не нашел у убитых. Тут еще кто-то». Раз не отрываясь от бинокля, напряженно всматривался в спину удаляющегося командира зомби. «Сталкеров было больше. Зомбаки нашли не всех. Блин, как-то знакомо он двигается. Я когда-то раньше видел эту походку 100%. Кто же это такой? Лицо никак не могу рассмотреть». Тем временем разошедшиеся по пустырю вокруг лаборатории группы зомби закончили прочесывание местности, одновременно развернулись и ускоренным шагом двинулись в обратную сторону, обтекая бетонную коробку строения. Их командир даже не шевельнулся, оставшись стоять спиной к лесной опушке, и медленно вращал головой, осматривая местность между лабораторией и железной дорогой. Его подчиненные миновали здание, и их группы начали выстраиваться в цепь, образуя одну длинную шеренгу. Зомби синхронно взяли оружие на изготовку и перешли на медленный шаг. «Что они делают?» – негромко поинтересовался Водяной. «Хотят обыскать траву, что ли? Там же до самой железной дороги кустов нет, негде спрятаться». «Может, ямка была какая-нибудь или рытвина?» – ответил Рас. «В нее кто-то мог забиться. Жить захочешь – запросто уместишься. Я сам так много раз делал. Зомбаки, клаби, наверное, бегом вышли. Могли не заметить. Они не очень внимательны. Опля! Вот это поворот сюжета!» Молодой сталкер быстро развернулся в сторону горизонта. «Бронепоезд! Красный! И что сейчас будет?» Влад торопливо проследил взгляд Раса. С востока по железнодорожным путям приближался закованный в сталь состав, ощетинившийся орудийными и пулеметными стволами. Новенький, словно только что с завода, бронированный локомотив красного цвета, прячущийся за передовым артиллерийским вагоном, в рассеянном свете голубого солнца был хорошо заметен издалека. Бронепоезд двигался достаточно быстро и при этом совершенно бесшумно. Лишь слабый ветерок доносил едва слышный звук стучащих на рельсовых стыках колес. «Может, нам лучше убраться отсюда по-добру, по-здорову, пока не поздно», — предложил Водяной. «Хорошая мысль», — оценил Рас, невольно пятясь. «Как быстро он идет, наверняка очень злой. Вот только почему зомбаки никуда не торопятся? Он же их момент вместе с землей распашет». Внезапно командир отряда зомби шевельнулся, и цепь вечно молодых остановилась. Командир поставил свой автомат на предохранитель, забросил оружие в положение за спину и замер. Его подчиненные синхронно повторили действия начальника, и цепь зомби застыла, словно окаменев. Быстро приближающийся бронепоезд зловеще вращал башнями крупнокалиберных пулеметов, словно обшаривая окрестности в поисках жертв, и Рас с Водяным, не сговариваясь, залегли, вжимаясь в сине-желтую траву. Отряд зомби продолжал стоять, словно вкопанный. Стеклянные взгляды вечно молодых смотрели прямо перед собой, словно в пустоту. Бронепоезд, не избавляя скорости, поравнялся с замершей цепью, и пулеметная установка одной из передовых башен полыхнула огнем, изрыгая недлинную очередь. В 20 метрах от железнодорожных путей вскипели фонтанчики попаданий, вздымая вверх красное земляное крошево, и раздался короткий вскрик, тут же оборванный потоком свинца. И откуда-то из густой травы неподалеку выскочил человек, прятавшийся в обнаружившейся под ним наскоро отрытой неглубокой ямке, и изо всех сил бросился бежать параллельно бронепоезду, на ходу отшвыривая оружие. Сразу несколько пулеметных башен повернулись, сопровождая его стволами, но выстрелов не последовало. Беглец мчался вдоль железнодорожных путей со всех ног, словно решил обогнать бронепоезд. «Они его не преследуют», — Водяной вытянул шею, разглядывая происходящее. «И бронепоезд не стреляет. Может, ему повезет скрыться, если не вляпается. Главное, до бронепоезда не дотрагиваться. Мне к нему даже приближаться страшно». «Не вляпается», — раз вновь поднял бинокль. «Бронепоезда сами по себе аномалии, очень крупные. А когда крупные аномалии идут, мелкие всегда уступают им дорогу. Так что сейчас вдоль путей ничего нет». «Бегущий человек движется со скоростью поезда», — пригляделся Влад. «Он действительно может от них убежать. Если хватит выносливости, точно убежит. Получается, бронепоезд не стреляет в безоружных или в тех, кто угрозы не...» Похоже, командир зомби пришел к такому же выводу, что и Водяной. В следующую секунду он сделал короткий жест, и сразу несколько вечно молодых вскинули автоматы. Тихо подстукивающим железнодорожными колесами парами в воздухе дробно застучали очереди. Беглец неестественно изогнулся назад, словно получив сильный удар в спину, и полетел наземь, кувыркаясь в синюшной траве. Тело убитого еще не успело замереть, как одна из орудийных башен коротко шевельнулась в сторону ведущих огонь зомби, и автоматическая пушка гулко отсчитала очередь из 4 выстрелов. Цепочка разрывов легла точно посреди группы стреляющих зомби, расшвыривая во все стороны их изувеченные тела, оторванные конечности и искореженное оружие. Остальные вечно молодые не шелохнулись, никак не отреагировав на смерть стрелков, и продолжали смотреть прямо перед собой пустыми взглядами. «Вот это да!» – протянул Водяной, глядя вслед удаляющемуся бронепоезду. «Раз ты знал, что он не бросается на безоружных, бронепоезд этот!» «В реале нет безоружных», — хмыкнул молодой сталкер. «Хотя, может, кто-нибудь и знал. Я когда-то столкнулся с синим. Автомат тоже был за спиной. Но я тогда от выброса убегал, думал, просто повезло, что бронепоезд на меня внимания не обратил. А вообще говорят, что синий добрее. После катаклизма тут черт ногу сломит. В реале все изменилось. О, их главный пошел к убитым». «И действительно...» Командир отряда зомби проводил взглядом скрывающийся вдали бронепоезд и направился к расстрелянному сталкеру. При этом убитый бронепоездом человек его не интересовал абсолютно. Главный зомби сразу пошел к последнему из погибших людей. Добравшись до трупа, он опустился возле него на колено и принялся обыскивать мертвое тело. Судя по уверенным и безостановочным движениям, этим процессом ему доводится заниматься очень часто. «Ради чего мужики сложились?» Раз привстал и поднял бинокль, тщательно всматриваясь в действия зомби в капюшоне. «Посмотрим. Видишь, как лихо он труп обыскивает. Видать, его отряд постоянно сталкеров выслеживает. Нашел! Этот уродец что-то нашел! Эх, отсюда плохо видно. Не могу разобрать, что за мет!» В следующую секунду командир зомби поднялся на ноги, сжимая в руке найденный на теле убитого сталкера метаморфит. И вперил взгляд точно в раса, отработанным движением срывая с плеча автоматный ремень. Его отряд единым движением развернулся, впиваясь глазами в опушку леса, где скрывались раз с водяным, и тоже потянулись за оружием. Полсотни зомби схватились за оружие и неожиданно замешкались, словно не зная, что делать дальше. Их командир медлил, замерев с метаморфитом в одной руке и с автоматом в другой, не сводя взгляда засевшего за лесным кустом раса. «Разбежим! Это шестое чувство!» Водяной метнулся вглубь леса и тут же остановился, заметив, что молодой сталкер не двинулся с места. «Раз! Они знают, где мы! Бегом! Бегом!» Но неподвижно сидящий на одном колене раз лишь медленно опустил бинокль, не переставая смотреть в глаза командиру зомби. «Батя!» – тихо выдохнул молодой сталкер упавшим голосом. «Он живой! Он понял, что это я! Влад, он меня узнал! Я знал, я всегда знал, что он еще жив, Влад! Понимаешь? Он меня узнал!» Цепь зомби синхронно повернула головы в сторону своего командира, замерев на пару секунд, после чего дрогнула, будто отряд засбоивших роботов, переходящих на другую неповрежденную программу. Их командир все еще был неподвижен, но остальные уже вскидывали автоматы. Полсотни зомби открыли огонь, и пули ударили в лесную опушку. Вокруг раса брызнула синим крошевом древесная кора, и во все стороны полетели срезанные ветки и листья. Влад бросился к нему, с разбегу сбивая его с ног на землю. «Раз, бежим!» Несколько пуль с глухим треском прошили пару ближайших древесных стволов, и Влад прижался к выпирающим из земли пластилиновым мягким корневищам. «Быстрее, пока недалеко!» «Влад, мы должны проследить за ними!» Глаза расы пылали полубезумным огнем. «Он еще жив, ты же видел! Он меня узнал! Он не стал стрелять! Он меня помнит, он живой! Я его вытащу оттуда!» Раз оттолкнул водяного, вскочил на ноги и бросился вглубь леса, стремясь двигаться параллельно опушке. «Стой! Куда?» Влад рванулся за ним. «С ума сошел! Убьют, блин!» «У него шестое чувство. Они через него нас постоянно видят. Бежим отсюда, пока не перестреляли. Их надо отвлечь!» Раз мчался по кустам, на ходу подныривая под растянутую паутину, мерцающую в полумраке лиственных крон. «Уходи к базе! Они за тобой пойдут. Только быстро не иди, попетляй, пусть устанут, чтобы на ночевку в желтой остались, а я прослежу за ними. Ночью свяжем его и выкрадем». «Раз назад! Вляпаешься!» Огонь зомби становился все плотнее, пули ложились все ближе, и водяной бежал от дерева к дереву, из-за чего ему никак не удавалось догнать молодого сталкера. «Ты меня вообще слышишь? У него шестое чувство. Ты не сможешь быть незамеченным». «Смогу». Раз рвался вперед, не обращая внимания ни на что. «Он меня узнал. Он им меня не выдаст. Он рассчитывает на мою помощь. Мы сможем». Нечто невидимое сшибло Раса с ног, и молодой сталкер с глухим хрипом рухнул на землю, хватаясь за бедро. Водяной упал на траву, ползком подобрался к другу и втащил за небольшой пригорок, огибая ровную чистую полянку, пустота над которой с влажным чавканьем пожирала летящие пули и срезанные ими ветки. «Раз, ты меня слышишь?» Влад влепил ему пощечину. «Очнись! Слышишь меня?» «Слышу». В глазах Раса появилось осмысленное выражение. Он скривился от боли и ухватился за бедро. «Нога! Нежелательно попали, уроды! Влад, ты его видел? Они его не убили?» «А убили, как же!» Водяной торопливо расстегивал аптечный подсумок. «Он идет вместе с ними и направляет их на нас с помощью шестого чувства. Сам прислушайся». Влад выхватил шприц-тюбик с обезболивающим производства Айболита и вколол его Расу. «Идти сможешь? Надо бежать отсюда очень быстро, пока не стало поздно. Черт, кровь идет, нужно повязку наложить». «Уже не больно». Рас согнул ногу в колени и полез под сумок. «У меня медсестра есть, обойдусь без повязки». Он достал метаморфит и сноровистыми движениями запаковал его в набедренный карман камуфляжа, предназначенный для контакта с метами. «Все, побежали!» Водяной помог Расу подняться, поднырнул ему под руку, взваливая на себя, и они побежали через лес, свистящие пронзающими воздух пулями. Зомби поняли, что противник пытается скрыться в чаще, и прекратили огонь, не желая жечь патроны понапрасну. Но командир вечно молодых контакта с шестым чувством не разрывал, и сознание беглецов четко фиксировало отпечаток его разума, монотонно безразличного ко всему и лишенного всех эмоций, кроме одной – желание выследить и захватить жертву. И этот отпечаток постепенно приближался. «Петляй между аномалиями». Раз задыхался, что из силы пытаясь перебирать ногами. «Они, как ты, среди аномалий ходить не любят. Станут обходить, потеряют время, а мы уйдем. Увидишь лизуна, сразу внутрь него заходи. Там они достать не смогут». «Как я его увижу?» Влад тащил за собой Раса, чувствуя, что тот с каждой минутой двигается все медленнее. «Они для меня все едины. Я понимаю, куда нельзя идти, прежде чем УИП начинает давать сигнал. Смотри лучше ты. Ты аномалии знаешь». «Что-то мне...» Раз запнулся. «Совсем нехорошо. В глазах все плывет. Ноги ватные. Я не...» Он осел наземь, сползая с плеча водяного. Влад склонился над ним, тряся за плечо, и тут же увидел, что правая сторона латника Раса густо испещрена застрявшими пулями и пропитана кровью. Водяной рванул за липучки замков и стянул с молодого сталкера бронежилет. «Черт!» – выругался Влад, глядя на окровавленный камуфляж Раса с аккуратной дырочкой пулевого отверстия, через которое медленно сочилась кровь. Латник принял на себя столько попаданий, что вязкость бронепластин окончательно нарушилась и защита пропустила пулю. Выходного отверстия нет, стало быть, пуля застряла в теле, а это значит, что медсестра не сможет быстро остановить кровотечение. Или не сможет остановить его полностью. Водяной насмех вколол потерявшему сознание Расу несколько шприц-тюбиков и взвалил его на себя. Бежать с Расом на плечах оказалось настолько изматывающе, что за несколько минут Влад выдохся полностью и едва переставлял ноги. Командир отряда зомби был все ближе, и это означало лишь одно – его подчиненные покажутся за спиной с минуты на минуту. Уйти от них шагом, с раненым на плечах, невозможно, слишком тяжело. Ноги гудят, перед глазами идут круги, дышать нечем, сердце вот-вот выскочит из груди, в голову нещадно жжет жажда, и руки едва сгибаются. Водяной сделал еще десяток шагов и опустился на покрытую желтой пылью проплешину посреди синей травы. Слева и справа от грязно-красной проплешины сидят аномалии. Между ними метров 5. Уип не видит, но Влад четко ощущал, что туда идти нельзя. Как тут поймешь, лизун это или нет? Пройдешь мимо и не заметишь. Он сдобой пахнет. Только на каком расстоянии можно учуять запах? Влад нашарил в рюкзаке за спиной бутыль с водой и жадно приложился к горлышку. Вливающаяся в организм вода сняла жгучую мозг боль, и водяной заставил себя оторваться от бутылки, озираясь по сторонам. Командир зомби метрах в 300, значит, его солдаты еще ближе. Они знают, что беглецы еле ползут, и потому двигаются неторопливо и размеренно, экономя силы. Еще пара-другая минут, и они нагонят своих жертв. Надо бежать. Сидя на месте, от зомбаков не уйти. Но до базы почти 15 километров. Столько он не пройдет, даже если выбросит рюкзаки, оружие и всю воду. Рюкзаки. Там же НЗ, который раз неизменно таскает с собой в каждый поиск. В нем имеется энерджайзер, а с ним можно и побегать. Водяной торопливо достал из рюкзака Раса нужный метаморфит и вложил его в спецкарман. Дышать мгновенно стало легче, и он вновь взвалил на себя молодого сталкера. Влад побежал, пошатываясь от напряжения, и почти сразу почувствовал, как где-то позади командир отряда зомби ускорил шаг. Если он прикажет своим солдатам перейти на бег, они догонят Влада очень быстро. Если уходишь от них шагом, то рано или поздно зомби почувствуют, что погоня затягивается, и все равно перейдут на бег. Преодолев сотню метров, водяной заметил посреди леса относительно чистое от растительности и аномалии место и опустил на него так и не пришедшего в сознание Раса. «Ничего, сейчас мы от них уйдем», – устало ухмыльнулся Влад, скидывая с себя рюкзак. «У меня тоже есть энерджайзер. И адреналин нам попался очень кстати. Главное, вода еще осталась». Спустя минуту водяной с Расом на плечах широкими шагами уверенно бежал через лес. Командир зомби, конечно же, понял, что что-то прошло не так, и пустил погоню бегом, но преследователи постепенно отставали от беглецов. Водяной бежал, словно заправский стайер. И ни рюкзаки, ни автоматы, ни даже обмякшие на плечах раненые не стесняли его движений. Два энерджайзера, адреналин, пиявка и 1,5 литра воды, вжимаемой в руке бутылки, словно давали ему выносливость 10 марафонцев. 5 километров лесной местности он прошел за 50 минут. И вскоре после этого отпечаток командира зомби выпал из его сознания. Возможно, вечно молодые не угнались за ним и попросту отстали. Или их начальник прервал контакт с шестым чувством, понимая, что преимущество превратилось в недостаток. Влад допил последнюю бутылку с водой и отбросил пустую емкость куда-то в запретную сторону. Пластиковая бутыль упала на траву, прокатилась 0,5 метра и рывком исчезла в пустоте над травой, с тихим чавканьем растворяясь в чистом и прозрачном воздухе. «База, база, я водяной!» Он, освободившейся рукой, сдавил тангенту гарнитуры. «База водяному!» Его передернуло внезапным приступом дрожи, и тело покрылось гусиной кожей, словно он попал из-под жаркого солнечного пекла под мощный кондиционер. «База водяному!» «На связи!» — откликнулся часовой, судя по голосу, капкан. «Принимаю тебя, водяной!» «Мы наткнулись на зомби, у них шестое чувство», — сообщил Влад, еще сильнее ускоряя бег. «Усиливающийся озноб надо разогреть скоростью, на бегу всегда теплее». «Они шли за нами, но нам удалось оторваться. Сейчас я их не ощущаю, но не знаю, ушли они или просто отстали. Нужно подготовить лазарет. Раз ранен. Пуля осталась в теле». «Где вы сейчас, водяной?» — вклинился в эфир бас медведя. «Ты на метах бежишь?» «Ага, на метах», — подтвердил Влад, сходу перепрыгивая поваленное дерево. От приземления челюсти щелкнули друг об друга, но, оказавшись на ровном месте, зубы почему-то стучать не перестали. «В 6 километрах от базы, только что вышел из леса, бегу к вам со стороны ориентира номер 8». «Никуда не сворачивай, мы тебя встретим», — велел медведь. «Боевым группам на выход. Капкан, готовь АГС. Айболит, пойдешь с нами, у водяного передозировка метов. Бросай все и сюда». «Я нормально себя чувствую», — попытался возразить Влад. Но язык оказался неожиданно тяжелым, и потому слова вышли невнятными и шепелявыми. «Я сам до базы дойду. Вдруг зомби еще идут следом». Ему что-то ответили, но от шипения эфира заложило уши. Водяной так и не разобрал текста. «Надо попить, и все пройдет». Он потянулся к висящей на поясе фляге и вдруг понял, что не чувствует, касаются ли пальцы чего-нибудь. Влад опустил голову, чтобы увидеть флягу, но оказалось, что земля находится к голове слишком близко, и он больно ударился об нее лбом. Несколько секунд Водяной лежал на покрытой желтой пылью синюшной траве, придавленный бездыханным телом Раса, после чего ему все-таки удалось нашарить взглядом флягу. Но непослушные пальцы не желали снимать ее с пояса, и от питья пришлось отказаться. Он просунул руку в петлю расовского рюкзака, чтобы не потерять раненого в навалившемся на глазах ворохе серебряных огоньков, и пополз дальше, таща его за собой. Сколько времени он полз, понять не получалось. Тело одеревенело и совсем не ощущалось, поэтому он не сводил глаз с рук и ног, убеждаясь, что все еще ползет. Забитые сонмом мелких серебряных вспышек глаза видели плохо. Приступы дрожи пронзали тело уже где-то внутри, под позвоночником, и при всем этом холоде мозг жестоко пекло, словно его засыпали раскаленными углями. Тяжести Расова он уже не чувствовал. Он точно знал, что еще тащит его за собой, потому что сознание вновь ощущало отпечаток чьего-то разума. Кто-то, желающий убивать, находился где-то, но где, понять было уже невозможно. Кажется, до него еще довольно далеко. Надо ползти, чтобы утащить раненого Раса. Нельзя останавливаться, иначе догонит. Надо ползти. Еще ползти, ползти, ползти, ползти. И он полз, не видя дороги. Как же больно пылает мозг. И ведь у него есть вода, совсем недалеко, во фляге на поясе. Но кисти рук ничего не чувствуют. Обидно. Водяной уже не понимал, что передвигает свое тело с каждым усилием едва на десяток сантиметров. В голове кипел жидкий свинец, позвоночник уже не вибрировал от приступов дрожи, тело одеревенело, словно замороженное, и лишь правый локоть, более тяжелый, чем левый, свидетельствовал о том, что он еще тащит Раса. В какой-то момент он осознал, что уже не шевелится, и тут серебряные искры прорвались через глаза в пылающий мозг. Они оказались очень холодными, и на мгновение испепеляющий жар стал не столь жестоким. Водяной собрал остатки сил и пододвинул свое тело вперед еще на несколько сантиметров. Он потянул за собой Раса, но тот не желал сдвигаться с места. Водяной потянул еще, изо всех сил, но в мозгу с новой силой вспыхнуло нестерпимое жжение. Оно в один миг оказалось всепожирающе сильным и стремительным рывком поглотило его целиком. Дробного стука пулеметных очередей и грохота работающего совсем рядом автоматического гранатомета – он уже не слышал.